Женя остался дежурить. Он вышел и не успел пройти нескольких шагов, как ясно различил впереди трех медведей. Легким пинком он разбудил Веселого. Встрепенувшись, собака бросилась к медвежьей компании и залаяла. «Дмитрич, ребята, вырезайте! Медведи к нам пришли!» — крикнул Женя. Эрнст не поверил и сердито откликнулся. «Ладно, ладно, отстаньте!» «Да скорее сюда, честное слово, медведи!» — убеждал Женя. Я выскочил из домика в одних меховых чулках. Действительно, медведи были близко. Наши винтовки, как всегда, стояли заряженными у входа. Женя протянул мне одну из них, шепча: «Стреляй, стреляй!» Несколькими выстрелами я убил всех трех медведей. Веселый остался цел и невредим, хотя он все время путался среди медведей, мешая мне стрелять. Это была первая удачная охота за 9 месяцев. Мы с Женей до часу ночи провозились с медведями, снимали с них шкуры. Эрнст в этой работе не мог участвовать. Ему предстояло вести ночные метеорологические наблюдения и передавать сводку по радио. Мы ему не разрешили пачкать руки. Все очень радуемся удачной охоте. У нас будет свежее мясо, давно мы его не ели. Итак, сегодняшний день полон необычайными событиями. Шторм стих, мы увидели землю, построили себе снежный дом, убили трех медведей. Жаль только, что нет уверенной радиосвязи с материком. Представляем себе, как о нас там беспокоится. Но утром мы обязательно наладим радиостанцию, сообщим, что живы, здоровы и продолжаем научные работы. Получили сообщение, что вчера из Мурманска вышел в море и направился к нашей льдине ледокол «Мурман». Им командует опытный полярный капитан, потомственный помор Иван Федорович Котцов. На борту «Мурмана» находятся 2 легких самолета — лыжный Р-5 летчика Черевичного и амфибия Ш-2 летчика Карабанова. 9-10 февраля. Второй день стоит прекрасная погода. Ночь прошла спокойно, тихо, светит луна, льды при лунном освещении блестят, хорошо видны звезды. Женя сообщил нам новые координаты нашей станции: 72 градуса 6 минут северной широты и 19 градусов 30 минут западной долготы. За 2 суток мы прошли 57 миль. Кто бы мог подумать, что льдину будет так быстро нести? Ночью по лагерю дежурил Женя. Теперь его сменил Петрович. Пользуясь хорошей погодой, устраиваем наш лагерь. Вчера Эрнст и Петрович прочно привязали к нарте всю радиоаппаратуру. Передатчик, аккумуляторы и распределительные щиты закреплены в рабочем положении. Теперь, чтобы передвинуть радиостанцию на другое место, не нужно разбирать ее и делать переключение. Женя и Петя перевезли с обломков льдин, оторвавшихся от нашего поля во время сжатия, еще 2 бидона. Теперь на льдине собран почти 5-месячный запас продовольствия и горючего. Лед по-прежнему в покое. Трещины покрылись молодым литком, который понемногу скрепляет все льдины в одно целое. Еще резче и отчетливее видны горы Гренландии. Когда смотришь в бинокль, хорошо вырисовываются отдельные скалы и ледяные обрывы. Нынче фотографировал лагерь. Построили снежный домик для радиостанции. Работать на ветру Эрнсту было бы тяжело. В домике свободно умещается нарта с радиоаппаратурой. Нарту легко можно вытолкнуть из домика, разломав переднюю стенку, сложенную из очень тонких снежных плиток. Женя снова занялся своими магнитными наблюдениями. Обедали очень сытно, сидели на лежанке в снежном доме, вдыхая аромат жаркого из медвежатины. Я приготовил большую кастрюлю, думал, что хватит дня на 3, но ребята все время просили: «Мне, Дмитрич, побольше дай, добавь еще, мне полную». С наслаждением все ели свежее мясо, и вскоре кастрюля опустела. «Да, у тебя медвежатина вкусная», — сказал Петр Петрович. «Какой же ей быть?» — спросил я. «Понимаешь, в 1935 году на Красине